Поучение в пятую неделю Великого Поста. Сочетание поста с милостью и молитвою. Благо, говорил архангел Рафаил Тавитам, молитва с постом и милостынею и правдою. Книга Тавита, глава 12, стих 8. Великое благо, такой пост. Благо он для грешников, как единственная дверь для исшествия из плотского состояния, для вступления в спасительную пажить покаяния и для неисходного пребывания в этой спасительной пажити. Великое благо он не для одних грешников, великое благо он для праведников, великое оружие в руках их. Во все время земного странствования они не покидают его, им удерживают себя в чистоте и святыне. Пост свой они основывают на милости, пост свой они полагают в основании молитве. Молитвою веры приемлют все просимое ими. Послание Иакова, глава 5, стих 15. Евангелие от Марка, глава 11, стих 24. Плоть наша, любомудрствует преподобный Марк, взята от земли и свойством своим подобна земле. Для нее необходимо возделывание. Слово 7 о пощении и смирении. Как семена, посеянные на ниве, не обработанные земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остается бесплодную, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Развлечение и отягчение мыслей, холодность, ожесточение сердца, суетные греховные мечты, непрестанно возникающие в воображении, уничтожают молитву пресыщенного. И наоборот, как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными семенами, с особенную силою вырастают плевелы, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы самомнения и высокомудрия. Высокомудрие и самомнение в безрассудном жестком постнике всегда соединены с уничижением и осуждением ближнего, с особенную способностью соблазняться, наконец, с самообольщением, гордынею, погибелью. Пост – это сильное орудие. Когда он предоставлен самому себе, когда из орудия он уже претворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия, делается для подвижника орудием самоубийства. Таким постом постились фарисеи. И постились много, постились во вред себе. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 14. «Не сицевага поста, аз избрах», — глаголит Господь. «Ниже аще слечеше, яко серп выю твою, и вретище и пепел постелеше, ниже так и наречите пост приятен. Не таковага поста, аз избрах», — глаголит Господь. «Но разрешай всяк соус неправды, разрушай обдолжение насильных писаний. Отпусти сокрушенное в свободу, и всякое писание неправедное раздери. Раздробляй алчущим хлеб твой, и нищее бескровное введи в дом твой. Аще видишь и наго, одей, и от свойственных племени твоего не презри. Тогда разверзется рано свет твой, и исцеления твоя скоро воссияют, и предыдет пред тобою правда твоя, и слава Божия обымет тебя. Тогда воззовеши, и Бог услышит тебя. И еще глаголющую ти молитву твою речет, се приидох. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Книга пророка Исаии, глава 58, стихи с 5 по 9. Пророк требует, чтобы посту предшествовала и сопутствовала милость. Он дает обетование, что молитва подвижника, сопрягающего пост с милостью, будет немедленно услышана, что такой подвижник сподобится благодатного посещения Божия. И повсюду Святой Дух законополагает соединение поста с молитвою. «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим», взывает Господь грешникам устами другого пророка, увещевая и ободряя их к покаянию, «в посте и в плаче и в рыдании, и расторгните сердца ваши, а не ризы ваши, и обратитесь ко Господу Богу вашему, вострубите трубою в Сионе, освятите пост, проповедите цельбу, обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании». «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание». Книга пророка Иоиля, глава 2, стихи с 12 по 15. Опыт силы поста и молитвы показали кающиеся ниневитяне. Уже изречено было Богом определение на них. Уже оно возвещено было им пророком Ионою. Уже пророк, удалившись за город, пристально смотрел на город и ежечасно ожидал сбытия грозному пророчеству. Но ниневитяне прибегли к покаянию, доказывая неподдельность покаяния оставлением лукавых деяний, усиленным постом, усиленную молитвою. «И раскаяся Бог о зле, еже глаголыше сотворите им, и не сотвори. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Книга пророка Ионы, глава 3, стих 10. В Новом Завете Господь возвестил, что пост соделается общим подвигом всех учеников Его. «Егда отъят будет от них небесный жених, Господь вознесением на небо». Евангелие от Луки, глава 5, стих 35. «И как ученикам Господа Иисуса не поститься на земле, как не плакать на ней, как не облачаться в одежду печали, когда сокровище их, единственное сокровище, далеко от них, когда путь к нему преисполнен трудностей, наветуется ужасными и по числу, и по злобе разбойниками. Все святые Божии проводили земную жизнь в посте и молитве». Так, по свидетельству Евангелия, святая Анна-пророчица, дщерь Фануилова, не отходила от церкви, служа Богу постом и молитвами день и ночь. Евангелие от Луки, глава 2, стих 37. О великой Иудифе повествует Священное Писание, что она, постящаяся все дни вдовства своего, имела опытное разумение молитвы, ведала ее силу, молитвою достигла живой веры в Бога, верою совершила чудный подвиг. Книга Иудифе, глава 8. «Покрых постом душу мою», — говорит боговдохновенный Давид, — «так силен этот подвиг, смирях постом душу мою». Так противодействует этот подвиг самодовольству и напыщенности, являющимся от пресыщения. Псалом 68, стих 11, Псалом 34, стих 13. «При посредстве поста молитва моя во недра мое возвратится». Без него она печальная жертва умственного развлечения, неразлучного с пресыщением. Святой апостол Павел, исчисляя признаки истинных слуг Божиих, между этими признаками упоминает пребывание в посте и молитве. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. Послание к Римлянам, глава 12, стих 12. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. О себе он свидетельствует, что он проводил земную жизнь в постоянных подвигах, лишениях и скорбях. Он упоминает и ту алчбу и жажду, которым ему приводилось подвергаться по стечению обстоятельств, и то произвольное непрестанное пощение, которым он укрощал и порабощал тело свое. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 27. Евангелист Лука описывая в Деяниях совокупное пребывание в Иерусалиме святых апостолов по вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа с Пресвятою Девою Богоматерью и другими женами, последовавшими за Господом во время его земного странствования, говорит: «Сии есть бяху терпящие единодушно в молитве и молении. Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Деяния, глава 1, стих 14. Из этих слов явствует, что молитвы их были весьма продолжительны, непрестанны, чего без помощи поста совершить невозможно. Таково было жительство апостолов. Таково было жительство мучеников. Таково жительство преподобных. Оно было и есть сопряжение непрестанной молитвы с постоянным пощением. Милость и любовь их к братьям, к любящим и ненавидящим, была божественная, как превысшая человеческого естества, как заимствованная из Персии самого Господа. Они не только сострадали всем нуждающимся в душевных и телесных потребностях, не только прощали все оскорбления и тягчайшие обиды, они с радостью положили души свои за спасение ближних, за спасение врагов своих. В важных обстоятельствах и трудностях жизни, пред начатием великих дел, при наступлении великих скорбей, святые Божии усугубляли свой пост и свои молитвы. Пример того и другого показал нам собою Спаситель наш, Господь наш Иисус Христос. Предшествием для проповеди и спасения человечества Господь удалился в пустыню. Там пребыл в посте 40 дней и 40 ночей. Он постился, говорит блаженный Феофилакт, благоволя показать нам, что пост есть великое оружие и во время искушений, и против бесов. Как умножение пищи служит началом всякому греху, так и воздержание служит началом для всякой добродетели. Толкование на Евангелие от Матфея, глава 4, стих 2. Руководитель к подвигу поста и к подвигу против дьявола есть Дух Святой. Толкование блаженного Феофилакта на 4 главу Евангелия от Луки. Пред избранием 12 апостолов, которым предназначено было уловить вселенную в веру и спасение, Господь вошел на уединенную гору и всю ночь пребыл в молитве. Евангелие от Луки, глава 6, стих 12. Пред воскресением Лазаря Господь обратился к благодарению Отцу за услышание своей молитвы. «О зведях», — сказал он, — «яко всегда мя послушаеши, потому что воля Отца и Сына есть единая божественная воля. Но народа ради стоящего окрест рех, да веру имут, яко ты мя послал еси. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 42. Точно так же и пред избранием апостолов Господь не имел нужды в молитве, но обратился к молитве и пребыл в ней целую ночь, показывая по разуму святых отцов действиями своими образ для наших действий, показывая нам, что Бог принимает и краткую молитву нашу, но что пред важными случаями и начинаниями полезна, нужна, необходима нам особенно продолжительная и особенно напряженная молитва. Толкование блаженного Феофилакта. Пред страданиями и крестную смертью, которым Господь благоволил подчиниться для искупления человечества, он пришел в сад Гефсиманский, на место, где долженствовало совершиться предание, являя в себе добровольную жертву, приносимую по единой нераздельной воле Отца и Сына. Этим он показал нам, что мы должны принимать всякую напасть, неспосылаемую нам свыше, как неотъемлемую нашу принадлежность. Принимать с самоотвержением, с покорностью воле Божией, с верою в Бога Всемогущего, который неусыпно бдит над нами, у которого изычтены все власы наши, от которого «не утаися кость моя», как сказал пророк, «и уже сотворил еси в тайне, и состав мой в преисподних земли. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Псалом 138, стих 15. Господь показал нам средства, которым можем и должны укреплять немощь человеческого естества во время нашествия напасти. Он обратился к усиленной молитве. Ученикам, побеждаемым сном, он заповедал: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «Чтобы пришедшая напасть не объяла человека, не овладела им, не поглотила его, необходима молитва. Необходима во время напасти, для побеждения напасти, та духовная сила, тот божественный непоколебимый мир, который приносится молитвою. Для побеждения сатаны, стремящегося помыслами печали, безнадежия и отчаяния потрясти и погубить человека, подвергшегося напасти по Божию определению, для того, чтобы не оскудела вера наша во время напасти, нужна молитва. Она нужна нам, чтобы посреди самой скорби мы могли ощутить по завещанию апостола всякую радость, которую он повелел нам иметь, егда впадем в искушение различно». Послание Иакова, глава 1, стих 2. Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающий чистоту свою постом. Примеру Господа последовали и последуют истинные рабы Господа. Еще в Ветхом Завете, водимый Духом Христовым, святой Давид в особенно трудных обстоятельствах жизни усугублял свой пост и свои молитвы. Вторая книга Царств, глава 12, стих 16. Псалом 34, стих 13. Подобный ему святой пророк Даниил, уразумев из книги пророка Иеремии, что исполнилось число лет, назначенных Богом для пребывания пленных иудеев в Вавилоне, что наступило время возвращения их в Иерусалим, обратился с напряженную молитвою к Богу о избавлении иудеев, усиливая молитву постом. «И дах, — говорит он, — лице мое к Господу Богу, еже взыскать и молитвы и прошения в посте и во вретище, и в пепеле, и молихся ко Господу моему и исповедахся. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался». Книга пророка Даниила, глава 9, стихи 3 и 4. Состояние, в которое приводит человека пост и молитва, особенно способно к приятию Божиих благодеяний и божественных откровений. Так милостыни, молитвы и пост Корнилия Сотника – предстали пред Бога и доставили ему величайшее благо – познание Христа. «Бех, постяся, и в девятый час моляся в дому моем», – поведал о себе сотник апостолу Петру. «И се, муж стал предо мною в одежде светле». То был ангел. Деяния, глава 10, стих 30. Так молящемуся и алчущему апостолу Петру явилась великая плащаница, опускавшаяся с небес, образовавшая собою языческий мир, принятый Богом к вере во Христа и к спасению о Христе. Деяния, глава 10, стих 11. Так служащим апостолам Господеви и постящимся открыл Святой Дух, что он избрал Павла и Варнаву для проповедания христианства язычникам, повелел отделить и послать их на это служение. Деяния, глава 13, стих 2. Апостолы, услышав во время молитвы и пощения повеление Святого Духа, прежде чем исполнить это повеление, снова прибегают к посту и молитве, чтобы повеление, полученное при содействии поста и молитвы, было и исполнено при содействии их. «Тогда постившийся и помолившийся, и возложивший руки на ня, отпустивший их», говорит писатель апостольских деяний. «Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их». Деяния, глава 13, стих 3. Всем известно, каким успехом увенчалось служение Павла и Варнавы. Оно увенчалось насаждением христианства по всей тогда известной вселенной. Бесчисленны доказательства и примеры того, что все угодники Божии тогда именно сподобляются божественных откровений, когда они отрешат себя постом от вещества, а чистую молитвою, нагими умами, не засоренными никакою мечтою, не развлекаемыми никакою постороннюю мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и недоведомому Богу. Возлюбленные братья, познав значение и силу духовных оружий, милостыни, поста и молитвы, поспешим припоясаться этими оружиями. Стяжем милость, облечемся в благость по наставлению и убеждению апостола. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 12. Отличительную чертою характера нашего, постоянную отличительную чертою поведения нашего, да будет милосердие. Святой Исаак Сирский, слово 1. Вне милости не будем искать правды. Святой Исаак Сирский, слово 56. Милость, исходящая из поврежденного человеческого естества, противна правде. Милость, изливающаяся из заповедей Евангелия, несмотря на обилие свое, находится в неразрывном союзе с правдою Божией, служит выражением ее. Псалом 84, стихи с 11 по 14, Псалом 88, стих 15. Не только во время святых постов, назначенных Святою Церковью, будем смирять наши тела умеренным употреблением пищи, пищи известного качества, но и в прочее время будем употреблять пищу благоразумно, соразмерно существующей нужде, для поддержания телесных сил и телесного здравия. Поработив посредством поста тело духу, соделав дух наш ангелоподобным по благости, окрылим его молитвою. Пусть дух наш приобретет блаженный навык быстро и часто возлетать к Богу и испрашивать Божие благословение на начинание наше, Божию помощь действиям нашим. Душеспасительный совет этот принадлежит преподобному Варсонофию Великому. Ответ 261. Мы не замедлим увидеть Бога с поспешником, правителем деятельности нашей. Этого мало. Возносясь часто мыслью к Богу, мы постепенно очистим нравственный путь наш от всякого беззакония, не только грубого, но и тонкого, совершаемого в помышлениях и ощущениях. Кто, призывающий Бога на помощь, осмелится призвать Его на помощь делу порочному? Кто, представляющий свое прошение воззрению царя царей, не озаботится прежде, чтоб прошение было достойно царственного и божественного взора, проникающего в сокровенности сердца и видящего с одинаковой явностью все видимое и невидимое? Аще часо просим по воле Его, только в том Он послушает нас, сказал апостол. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. Кто, ежечасно обращающийся к Богу, не стяжет убеждения и ощущения, что он жительствует под очами Бога, что всякое его дело, всякое движение души видит всевидящий и вездесущий Бог? Такого убеждения и ощущения необходимое последствие – духовное преуспеяние христианина. Да дарует нам, милосердный Господь, это преуспеяние во славу имени Своего и во спасение наше. Аминь.